Сентябрь. Глава 17. Анна сидит в бело-синем патрульном автомобиле перед домом Бихар Челкин. Стоит раннее утро, солнце прячется где-то за дождевыми тучами. Она хочет, чтобы все жители ближайших домов и главная семья Челкин заметили ее. И поэтому она не глушит мотор и не выключает фар. Свет уличных фонарей преломляется в каплях дождя на лобовом стекле, сверкающим всеми цветами радуги. Электронный термометр показывает, что на улице 5 градусов. «И зачем я только живу так далеко на севере?» — поймала себя на мысли Анна, рассматривая свет в окнах на третьем этаже. «А дома сейчас бархатный сезон, поспели фрукты, созрела кукуруза, и мужики косят сено уже в третий раз. Холод и слякоть наступят только в декабре. И за каким чертом я тут? И почему только я называю домом место, где не живу уже 20 лет, где 20 лет назад люди обезумели?» В этот момент одно из окон в квартире Челкинов погасло. Она очнулась от грез. Включился свет в подъезде, и скоро из дверей вышли Бихар и Мехван. Анна на секунду включила маячок и медленно подъехала к ребятам. «Как дела?» — крикнула она из окна Бихар. «Хорошо», — ответил Мехван. «Я спрашиваю, Бихар, но приятно слышать, что и у тебя все хорошо, Мехван. Молодец, все так же неутомимо блюдешь сестру. Бихар, что нового?» «Все в норме», — медленно ответил Бихар и опустила глаза. Мехван громко сплюнул. «Ее автобус скоро подойдет. Нам пора», — сказал он грубовато. «Без проблем. В школу нельзя опаздывать», — ответила Анна. Из-за того, что следствие прекратили, никому не хотелось неофициально вести наблюдение, так что Анна решила действовать в одиночку. Всякий раз, как выдавалась возможность, она на патрульной машине либо демонстративно заезжала во двор дома, где жили Челкины, либо медленно проезжала мимо школы, где учились Бихар и Мехван. Во время перемены, когда детей отправляли во двор, семья заметила ее присутствие, но никто не решался подойти сказать что-нибудь. Может, они думали, что все еще находится под подозрением, а значит, и под наблюдением. Ситуация не вызывала озабоченности. Бихар выглядела вполне спокойно, регулярно посещала школу, периодически встречалась вечерами со своими курдскими и сомалийскими друзьями. Конечно, причиной могло быть присутствие полицейского. А что, если семья выяснит, что Анна действует в нарушении всяких правил? Она знала, что подставляет себя. Но этот момент заботил ее в меньшей степени. Ведь если она повернется к Бихар спиной, и с той что-нибудь случится, то она никогда не сможет себе этого простить. Анна вернулась в управление, поставила машину, пропахший бензиновой гарью подземный гараж, и поднялась на 4-й этаж. Кабинет с его голыми стенами стал уже привычным. «Может, стоит притащить сюда хоть какое-нибудь растение?» — подумала Анна, включая компьютер и раскладывая на столе папку с бумагами. Она открыла жалюзи. Серые тучи все так же висели над городом. Случай с Рейкой не сдвинулся с мертвой точки. Взятая у Ере проба ДНК не совпала с ДНК сперматозоидов, обнаруженных в теле Рейки. Его ружье нашли на даче у родителей жертвы, как он и утверждал. Не оказалось возможным установить, когда из оружия стреляли последний раз. Ере утверждал, что той зимой, когда он ходил на зайца, но Эско засомневался в том, что страстный охотник мог пропустить сезон охоты на уток. Он по-прежнему верил, что это Ере застрелил Рику. Но как тот сумел одновременно с этим находиться на расстоянии многих сотен километров на берегу озера Севетиярви, этого Эско объяснить не мог. Анна обошла десятки ресторанов города, и во многих меню предлагался лосось с кедровыми орешками, но ни в одном не видели никого похожего на Рейку в день ее гибели. Опросили всех поголовно членов местного общества охотников безрезультатно. Многие ходили пострелять уток на берег вблизи беговой дорожки, а некоторые были там в день убийства. Двоих даже нашли, и Анна с Рауна допросили их. Ни один, ни другой не видели и не слышали ничего странного в тот вечер. Правда, один показал, что на берегу якобы присутствовал кто-то третий. Только утка летала хорошо. И сконцентрироваться нужно было на главном. Оба имели ружья 12-го калибра с признаками недавней стрельбы. У одного в сарае под москитной сеткой висело 7 уток и 1 гусь, а другой уже успел убрать все в морозилку в аккуратно подписанных пакетах. Грудка филе, кряква, 20-е, 8-е. Грудка филе, шелохвость, 21-е, 8-е. 4 черка, 1-е, 9-е. На допросах оба вели себя спокойно, производили совершенно обычные впечатления, без намека на отклонение в поведении или на попытку скрыть что-либо, на ложь или на муки совести. Эти по ошибке не подстрелят даже пеганки. В этом Анна была уверена, только вот ей не хотелось отказываться от этой линии расследования, потому что других у них и не было. Где-то засел еще один, третий охотник, чья добыча не пролетала мимо, шелестя крыльями, а прибежала прямо на него в шуршащем тренировочном костюме. Понимал ли убийца, что отследить обычное ружье нет совершенно никаких шансов, и не выбирал ли он орудие убийства именно из этих соображений? А если преступник был таким же обычным охотником, как и его оружие и патрон, или охотницей? Поправила себя Анна. Стрелок может быть женщиной, несмотря на мужской охотничий комплект. Здесь женщины тоже ходят на охоту, занимают посты президентов и премьеров, а еще бухают, матерятся, курят и прыгают в койку к случайным знакомым. Что хотят, то и делают. Идут в армию и в полицейскую академию. На этом Манна остановила поток мыслей, почувствовав, что потянула за ниточку, привязавшую ее к Финляндии. И эта нитка могла порезать пальцы. А что за новая интрижка у Рейки? Никто другой из ее друзей, кроме Верви Сарлин, не видел и не слышал ничего. Всех допросили, у всех перерыли страницы в Фейсбуке. И все безрезультатно. Правда, Рейка с ними практически не общалась. За все лето разве что позвонила несколько раз. Да сходила выпить кофе. Все знали, что Рейка разошлась с другом и жила у подруги. Она говорила, что хочет жить одна, так что данный факт мало кого удивил. Сильно накрашенная и выбеленная Сара Хайкеля рассказала гнусавым голосом, что отношения Рейки со старыми подружками охладели давным-давно, собственно, после того, как Рейка закадрила всеми желанного Ере. А когда те разбежались, то никто уже по ней не скучал. И только Верви оставалась по-настоящему близкой. Может, Верви сама придумала историю? А вдруг ставшей таинственной и такой возбужденной Рейке о том, что она с кем-то встречалась? Ведь Верви сказала, что осталась дома, когда Рейка отправилась на пробежку, но этого никто не мог доказать. От соседей тоже не было толку. Вообще никто не мог подтвердить, что Рейка или Верви выходили из квартиры в тот вечер. Полиция располагала только рассказом Верви о том, что случилось между ними в последний вечер. А если Верви и есть убийца? Анна глубоко вздохнула и убрала отчеты по предварительному следствию в папку. Читай, не читай, думай, не думай. Но в деле нужен прогресс, а придумать ничего не получается. Ни у кого не получается. Они зашли в тупик. Пришла осень, и дни стали короче. Все чаще Анна выходила на перекур, хотя это ее не бодрило, все чаще она пропускала свои пробежки. После того, как она отказалась от идеи пробежать марафонскую дистанцию, Анна решила выходить на пробежку 4 раза в неделю и только за тем, чтобы не сойти с ума. Ее недельная программа состояла из 2 обычных пробежек, 1 длинной и 1 интервальной тренировки. Их она выполняла по старой привычке, стараясь не воображать лишнего. Это было все, что осталось. 2-ю неделю подряд Анна не выходила ни на длинную, ни на интервальную, даже на обычных пробежках. Ей стало казаться, что ноги налиты свинцом. Но сил исправить ситуацию нет. Она решила, что исправит ситуацию потом, когда будет поменьше дождей и побольше свободного времени. Анна посмотрела на часы. Обеденное время. В принципе, можно взять 2 часа за переработку на прошлой неделе. Пойти в город, поесть и вернуться домой спать. На завтра выпадает единственный за всю осень выходной. Поэтому мысль уйти домой казалась ей привлекательнее обычного. Уже много дней подряд работа затягивалась до позднего вечера. Анна начала плохо спать. Параллельно охранять Бихар утомляла. Так что в планах долго валяться в кровати, может немного прибраться, а потом отправиться на шопинг К своему стыду она заметила, что Сари всегда одета очень стильно, а сама она вечно ходит в джинсах и толстовке. В патрульные с этим тоже было куда проще. Новые направления следствия определятся на следующей неделе на общем совещании, а до того так и будем перекладывать с места на место старые бумажки. А их Анна знает уже наизусть. Анне очень хотелось, чтобы ей поручили новое дело, она с радостью взялась бы за расследование кражи велосипедов. Новые задачи, новые дела звучит как минимум ободряюще. Только в убойном отделе никто не расследовал таких случаев. Сари осторожно въехала во двор. Лопатки и ведерки валялись тут и там, желтые качели пустовали. Опять в этом году ничего не удалось посадить. Лужайка росла клочьями, а к кучам щебенки все привыкли. Пожалуй, в следующем году там и дети подрастут, можно было бы для них разбить небольшой огородик. Смогут посадить, чего им захочется. А потом и наблюдать за растениями. Сари открыла входную дверь и вошла в прихожую. Детская одежда в аккуратных стопочках, из кухни слышится радостный смех. В прихожей витает аппетитный запах еды. Какое счастье, что есть возможность нанимать няню. Опять подумала Сари. Какое же роскошество прийти с работы домой, где еда сготовлена, белье постирано и выглажено, и дети довольны. Страшно подумать, в какой карусели оказываются домохозяйки. «Ку-ку!» — прокричала она, входя в кухню. Сири и Топиа спрыгнули со стульев и бросились в объятия мамочки. Сари подхватила, прижала обоих, ощутив, как ее захлестывает любовь. «Ну-ка, бегом обратно за стол. Что нам Санна такого вкусненького сегодня приготовила?» «Макароны соленые», — ответил Топиас. «А, макароны жареные», — поправила его Сари, улыбаясь молоденькой няне. «Вкуснятина какая! Как день прошел?» — спросила она. Санна нашлась через бюро по найму и поначалу вызывала у Сари сильные подозрения из-за своих синих волос, проколотой нижней губы, колечко в левой брови и индейской раскраски на лице. На самом деле, это муж Тему уговорил ее взять няньку. Девушка показалась общительной и приятной. Она сразу понравилась детям, да и не по словам судят, а по делам, как сказал Сари муж. Благообразный мещанин в душе, инженер по совместительству, раскритиковав ее за предусмотрительность. И коль скоро никого другого не нашлось, Сари, скрипя сердце, согласилась. Повезло. Санна оказалась прямо-таки куском золота. Старшая дочь из большой семьи, она умела смотреть за детьми, успевая параллельно по хозяйству. Всегда в хорошем настроении, с удовольствием играет и возится с детишками до бесконечности, но не дает спуску. Сари казалось, что поведение Сири и Топиаса пережило радикальные перемены в лучшую сторону с тех пор, как она вышла на работу. А Санна появилась у них дома. И Сари не ощущала себя виноватой, наоборот, она вовсю наслаждалась ситуацией. «Сири с утра показалась мне немного вялой, так что мы не пошли сразу на улицу», сказала Санна, вороша белые ангельские кудряшки Сири. «Дала им поиграть в пижамах до полудня». «И во что мы играли?» «Волшебный лес!» — закричали дружно дети. «Санна, ты просто супер!» — подумала про себя Сари. Решили пойти на улицу после обеда. У Топиаса порвалась лямка комбинезона. «Не страшно!» — сказал Топиас. «Точно не страшно, мы это дело починим!» — ответила Сари. «День прошел отлично», — сказала Санна. «Чудесно. Спасибо, Санна, ты просто чудо». Санна довольно улыбнулась. «Во сколько завтра?» «Приходи к 9. Завтра Тэму уходить позже обычного. Так и ты сможешь поспать подольше». «Хорошо, до завтра», — сказала Санна, помахав детям на прощание. Сари уселась за накрытый стол, положила себе еды и налила молока, посмотрела на часы. 3:30. Тэму придет через час. Впереди спокойный вечер в кругу семьи. Ничего срочного. Из-за командировок мужа они свели на нет свои хобби. Не хотелось портить своими графиками такой роскоши, как возможность быть семьей дома, жить на детских условиях. Решение работало, им было хорошо дома. А дети не имели никакого представления о существовании таких вещей, как стресс или спешка. Это телефон. Тэму поменял сигнал на лягушачье кваканье, И Сари не сразу сообразила, что звук раздавался из ее рабочего телефона. Сообщение. «Ты такая сексуальная! Такая сексуальная там! Ням-ням!» Сари автоматически посмотрела в окно на улицу. Никаких движений. Затем прошлась по дому, выглянула из всех окон во двор. Качели двигаются. Может, поднялся ветер? «Похоже, у меня появился воздыхатель-извращенец», — подумала Сари, проверяя, хорошо ли закрыла дверь после ухода Санны. После смены Рауна опять остался поработать. Ему нравилась тишина отдела после того, как большая часть следователей расходилась по домам между 4 и 6. Двери в кабинеты закрыты, коридор опустел, ксерокс не шумит, и никто не трещит над духом и не мешает. Свет погашен, можно сосредоточиться на работе и держать мысли под контролем. Вздохнув, Рауна отложил стопку отчетов и потер уставшие глаза. Вообще-то он сейчас занимается придумыванием всяких искусственных причин и надуманных объяснений. Ведь не влюблен он страстно в эту работу, и не хочется ему тратить свой вечер, просиживая за столом в кабинете, уж поверьте. Он не хотел идти домой. Да, понятно. Своим отсутствием он только усугубляет ситуацию. В период напасти стоит сближаться и пытаться вместе зализывать раны, а не прятать голову в песок. Пускай он не готов брать на себя всю вину, но так утрачиваются последние возможности исправить хоть что-то. И Нина начинает день ото дня презирать его все больше. Непонятно, что пошло не так. Ведь он пытается изо всех сил, но ощущение недостаточности усилий не покидает. Вечно все не по носу. Он устал. Если бы не девочки, он бы ушел уже давно. А ушел бы. Порой Рауна казалось, что, несмотря ни на что, он по-прежнему любит Нину. А может, это просто привычка? Мы вместе уже 7 лет. За такое время можно чересчур привыкнуть друг к другу, подумал Рауна и вдруг почувствовал себя неудачником. Ему стало стыдно, ведь его родители до сих пор вместе уже 35 лет. Рауна перелистал отчеты, в списке общества охотников оставались еще не отработанные имена. «Все бесполезно», — подумал он, но решил обзвонить некоторых. В общем, точно так же можно взять список членов общества охотников соседней общины и начать обзванивать всех и каждого. Убийца может быть кем угодно и откуда угодно. Рауна опять вздохнул. Самое сложное, поди-ка, еще впереди. Он позвонил по 5 номерам, один не ответил, 4 он вычеркнул, задав несколько наводящих вопросов. Все могли представить доказательства, что тем вечером находились где-то в другом месте. А один даже в Таиланде. Нет никаких причин, чтобы не верить им. И нет совершенно никаких возможностей начать копаться в алиби каждого. Надо верить своему чутью, поэтому эту работу и взвалили на Рауна. Говорят, что он способен слушать. Правда, Нина считает иначе. Забавно. Человек может создать о себе разное представление. А какое из них верное? Мое домашнее я или мое рабочее я? Кто знает? Может, есть еще другое я, такое, которое ждет внутри, пока ты не станешь самим собой. Все слишком сложно. Стрелка часов подбиралась к цифре 8. Рауна аккуратно сложил бумаги в папку и выключил компьютер. Он еще успеет прийти домой, чтобы почитать девочкам на ночь. Это он еще любил, ему не хотелось терять связь с детьми, и он ни за что не хотел признаваться себе в том, что этот процесс уже начался. Девочки будут в кроватках, он будет читать им сказку на ночь. Анина включит телевизор и надолго скроется в бесконечных сполохах телесериалов. Потом девочки уснут, и Рауна тоже отправится спать. Он будет уставший, Нина проведет ночь на диване, как обычно. Когда заканчивалась ночь, и почтальоны завершали свой обход, Рауна проснулся от телефонного звонка. Звонили с работы. «А ты помнишь, как мы с Аароном нашли в тесе тело?» — неожиданно спросила Ака за столом. Сиюминутного решения оказалось достаточно. Анна не пошла в город ужинать, а сбегала в продуктовый. Вернулась домой, приготовила для Акаса его любимый фасолевый суп «Боб-левеш» и пригласила его на ужин. Она сходила в другой конец района, где торчали устремленные к небу совершенно такие же, как и в ее конце многоэтажки. «Если бы я не провела здесь свои школьные годы, Ни за что бы не научилась ориентироваться в этих трущобах. Повсюду все одинаково. Куда ни посмотришь. Одни сплошные бетонные колоссы, карикатуры на небоскребы. Из этих дворов не раздается смеха, не слышно детских голосов. Место кажется пустынным. Акос открыл дверь. Из его крохотной захламленной однушки повалило настолько неимоверное зловоние безутешного одиночества, что Анне стало трудно дышать даже в коридоре. «Я поступала точно так же, но теперь хочу исправить ситуацию. Обещаю. Я вела себя как последняя эгоистка и думала только о своем успехе, не заботясь о тебе». Вслух же Анна сказала: «Пошли есть». Акос был рад неожиданному приглашению. И, как Анна предчувствовала, восхитился Боплевешем. «Ну, я не помню. Расскажи же», — попросила Анна. Они никогда не говорили о барыне, о старшем брате, погибшем вскоре после начала войны в Хорватии, в Осиеке. Его образ почти стерся из памяти Анны. Хотя Акос родился 2 годами позже, братья были не разлей вода. Бегали, озорничали всегда вместе. «Мы пьянствовали в таверне, а потом уже под утро пошли под шафе домой. Утро было красивое, над рекой плыл туман, было тепло и тихо. Поэтому мы решили проехать по берегу, хотя так и длиннее. На реке в лодке сидел рыбак. Ты помнишь этого? Белу Надя. Такой вечно недовольный тип. Смутно. Мы с рекой один раз ходили плавать. Забирались в привязанные лодки и прыгали с них в воду. Мы не заметили, что Бела Надь сидел чуть подальше на пирсе, и такое ощущение только и ждал, чтобы мы прикоснулись к его лодке. Он жутко взбесился, когда мы попытались в нее залезть. Соскочил на берег, рожа вся красная, и давай орать, как потерпевший, чтобы мы лодку не трогали. Такой коротышка с большими усами. Точно, он был совсем сумасшедший. В общем, он там рыбачил, увидел нас и начал голосить, чтобы мы шли помогать, что в сети попалось что-то очень тяжелое. Аарон хорошо плавал и был трезвее меня, так что он поплыл к лодке посмотреть, что там. Проклятье! Кто там был? Тибор Рекечки. Он жил неподалеку от нас в Крижевцах, помнишь? Он утонул, когда съехал на ногах с большой горки. Перед Бековаром примехонько в воду упал и ударился головой. Гребаная жизнь. Его дружки пытались искать, конечно. Пожарная охрана и все остальные, только река в том месте глинистая, да и течение сильное. Там не найти ничего, в общем, он попал в сети Белы Надя. Аарон вытянул их на берег, а я вызвал полицию. Я об этом ничего не знала. А тебе и не рассказывали ничего, такой малышке. Когда это случилось? В 89-м. Тебе было 15, а тебе 7. И пьянствовал в таверне? «Господь Бог, вы же были совсем еще дети. Аарону всего 18». «Никто там паспортов не спрашивал», — сказал Акос. Отвернулся от Анны и начал листать лежавшую на столе газету. Когда Аарона не стало, мать решила спасти своего второго сына от подобной же участи. Остаток семьи упаковал чемодан личных вещей и отправился в Финляндию. Об Аароне больше не говорили, о войне больше не говорили, хотя мама регулярно следила за новостями. Разговоры об отце прекратились уже давно, так что у них имелся опыт того, как молчать о трудных вещах. Нужно было оберегать маму от плохого настроения и себя. Анна быстро усвоила эту технику. Собственно, ей нравилось молчать. Она считала, что от пиления опилок лучше не будет. Куда проще оставить все как есть и забыть. Кстати, это стало еще одной причиной того, почему школьный куратор была так ею обеспокоена. «Ты не должна держать этого в себе, Анна», — говорила она. «Ты должна выговориться, выплеснуть все из себя». Но Анна не понимала смысла этих слов. «Ты когда-нибудь думал, что вернешься назад?» — спросила Анна. 100 раз на дню. «Почему же не уезжаешь?» «Не хочу. Мама была бы рада. Я должен переехать к ней. А такого, черт возьми, я не выдержу. Арендую свою квартиру. И что я там буду делать?» «А что ты здесь делаешь? Живешь на пособие, ты именно такой, какими нас рисуют в речах закоренелых националистов. Надо же им предоставить доказательства». «Я серьезно?» «Не знаю. Столько времени прошло, да и нет там работы. Большая часть моих дружков перебралась в Венгрию. Почему же не поедешь в Венгрию? Твою мать! Туда? Да не в жизнь! Ты что, хочешь избавиться от меня? Именно сейчас, когда... Нет, конечно. А не скажешь. Прости. Может, позвонишь матери по скайпу? А ты что? Удивилась Анна. Послушаю рядом. Не хочу сейчас с ней разговаривать. Почему нет? Начнет опять жаловаться и ныть, что я должен вернуться домой. Позвони же, только не говори, что я здесь. А если она спросит? Скажи, что у меня все в порядке. Хорошо. Но мама не оказалась дома. Анна отключилась, услышав автоответчик. Жаль. Она была уверена, что брат поговорит с мамой, как только услышит ее голос. Кстати, сегодня чуваки собрались в город погулять. Хотят тебя видеть после долгого времени. Они так обрадовались, когда узнали, что ты вернулась. Они ждут тебя, сказал Акас. Где? В Амарилло. Финская сеть ресторанов Амарилло входит в группу СОК. Специализируется на техасско-мексиканской кухне. Мало того, что Акас тусовался с панками, он поддерживал связь с другими такими же 20-летними, сбежавшими из распадающейся Югославии. По разным причинам они не поехали в Швецию, как поступили многие из беженцев. Они нашли друг друга здесь. Такие красивые и дикие. Они заменили и Аарона. Они приняли недоростка Анну в свою компанию, взяли под опеку, сделали своим талисманом. Так что в районе Анне никогда не приходилось бояться. Даже скинхеды не смели пальцем к ней прикоснуться. Мама, конечно же, их терпеть не могла. Как не терпела она и панк-музыки. Ей казалось, что все, чем занимается Акас, гибельно по умолчанию. Да так оно и было. А если Анна была одинокой, вела себя странно, вызывая озабоченность специалистов всех мастей, то Акаса всегда все было на мази. Вечные дружбаны и куча дел. Наверное, плохая компания хуже, чем отсутствие компании как таковой, подумала Анна. В любом случае, через парней из Югославии у нее появилась связь с родиной. С другими венграми они редко встречались. Может быть, в городе кроме них никого другого и не было, но Анна была уверена, что мама радовалась шуму, так часто наполнявшему их кухню, хотя язык и не всегда оказывался их родным. Мама пекла парням бурек, албанец, серб, хорват и венгр из Воеводины, прям как цитаты из патетической пропаганды братства народов времен Тита. Анна ощущала их привязанность друг к другу. Так цепляется утопающий за обломок мачты разбившегося корабля. И видела их попытки найти что-нибудь знакомое в том безумстве, которым закончилась их юность. Анна поддерживала свой сербско-хорватский, парни хранили дружбу, и только хорват Иван отправился обратно на родину. Сейчас же пользовавшаяся дурной репутацией банда мигрантов превратилась в компанию мужчин среднего возраста, где курили и пили через меру, вспоминали слишком много прошлое, ругали финку и особенно ее футбол. Все, кроме Акаса, обзавелись семьями, имели случайные заработки, у всех жизнь была более-менее в норме. Анна давно их не видела. Она ощутила приятное покалывание внизу живота. «Зоран там будет?» — спросила она сделанным равнодушием. «Конечно, да. Он первый!» — рассмеялся Акас и дразня посмотрел на сестру. «Ты пойдешь?» «Не в этот раз», — сказал Акас. И Анна увидела, как ему хотелось пойти. Сначала я ходила в подготовительный класс. Они думали, что мне нужно будет ходить туда подольше, потому что я плохо училась читать. Но потом все же решили перевести меня в обычный первый класс, хотя я по возрасту годилась во второй. Они подумали, что мне лучше начать с самого начала. Вот шестиклассника не запихаешь в первый класс, даже если это требуется. Ему ведь за один год нужно пройти всю программу начальной школы, а еще по ходу выучить финский настолько, чтобы справляться с учебой в старших классах, получить аттестат, оттуда в лицей, а дальше на медицинский. Так-то. Это все непросто. Все непросто, особенно язык. Без языка человек — ничто. Язык — это все. Валахи. Его можно выучить настолько хорошо, что не отличишь в разговоре, но учиться на нем — это совсем другое. Понимание, мышление — все важнее, чем изображать из себя умника на улице. Всю начальную школу я была на год старше всех остальных в классе. Но этого и не заметишь сразу. Хотя в восьмом я вдруг ощутила себя взрослой, куда старше всех остальных. В первом классе я научилась читать, и язык выучила очень быстро. По курдски тоже читаю, но не так хорошо. Все же ни одного романа на курдском я не прочитала. В библиотеке нет ни одной книги на нем. Зато на финском хоть зачитайся. От учителей часто приходилось слышать, как мне повезло, что мы переехали, когда мне было 6. Это, говорят, лучший возраст, чтобы учить язык. Михвану повезло меньше. Он младше, потерял родной язык. А нового еще нормально не выучил. Или же у него дисграфия. Михван умеет кататься. Михван егает во дворе. Но в речи ничего не слышно. Пожалуйста, это я официально изложила, проявив, так сказать, системный подход, приличный по-деловому. А еще могу сказать, что происходит под оболочкой из правил. Только не очень хочется ковырять в осином гнезде. Я решила, что не буду раздувать в себе обиды, не хочу стать такой же, как мои родители. Открою, что мне, например, буквально подкладывали дерьмо в обувь. Называли черножопой, крали куртку, драли за волосы, обзывали шлюхой и негритоской, избивали, резали сумку, разбрасывали книжки, тетрадки по школьному двору, плевали, ржали в лицо, либо избегали и играли в молчанку. Я хотела раствориться, слиться со стеной, стать частью ничего, чтобы никто не видел. Учиться хорошо, чтобы меня считали образцом успешной адаптации мигрантов. А если отлипнешь от стены и перестанешь воспринимать весь этот шлак, что тебе навязывают, то тебя запихают в специальный класс. А потом они сидят на одном из своих совещаний или семинаров и размышляют, что как-то у нас мигрантов слишком много в специальных классах, как будто они сами туда хотят, как будто их туда не посылают. Всего пару примеров. К счастью, меня зачислили в лицей. Там началась моя настоящая жизнь в Финляндии, моя личная жизнь. И почти сразу закончилась.